Я кончил обедать и пошел в бар выпить кофе. Было еще рано, и я нашел себе место. Мы с барменом обменялись обычными любезностями. Затем, поговорив о погоде, я кивнул в сторону столовой. Я заметил, наш друг мистер Столл и его жена, как и обычно, провели весь день в море. Бармен пожал плечами. «Каждый день так, никаких изменений», — ответил он. «И большей частью одно и то же направление, на запад, из бухты в залив. К тому же погода бывает шквалистой, а им будто все нипочем». «Не знаю, как она его терпит», — сказал я. Наблюдал за ними во время обеда. Так он с ней даже не разговаривает. Интересно, другие постояльцы такого же мнения о нем? «Они держатся в стороне, сэр. Вы помните, как было с вами? Если он раскрывает рот, то только чтобы хамить. Вот и с прислугой. Девочки не осмеливаются делать уборку в доме, пока он не уйдет. А запах...» Он поморщился, наклонился ко мне и доверительно произнес. «Девочки говорят, он варит свое пиво. Он жжет в камине огонь. У него стоит там горшок с гниющим зерном. Что-то вроде помоев для свиней. Ну да, он и выпивает все тут же. Вообразите состояние его печени, да еще при том, что он употребляет за обедом и потом здесь, в баре. Я думаю, поэтому у него и горит на балконе до поздней ночи свет, — сказал я. Пьет эти свиные помои до рассвета. Скажите, а кто тут из обитателей в отеле занимается подводным плаванием?» Бармен заметно удивился. «Никто, насколько мне известно, после несчастного случая, по крайней мере. Бедный мистер Гордон любил по ночам купаться. Вернее, мы так полагали. Он был одним из немногих постояльцев, кто хоть иногда разговаривал с мистером Столлом. Я теперь припоминаю это. Раз вечером они серьезно поговорили здесь, в баре, в самом деле. Не о купании, однако. И не по поводу рыбной ловли. Они говорили о старинных вещах. Здесь, знаете, в деревне прекрасный маленький музей. Но он сейчас закрыт на ремонт. Мистер Гордон имел какое-то отношение к Британскому музею в Лондоне». «Кто бы мог подумать, что такие интересы у этого Столла», — сказал я. «Ничего удивительного», — сказал бармен. «Мистер Столл вовсе не глуп. В прошлом году, бывало, он и миссис Столл брали машину и посещали все достопримечательности — Кнос, Маллию и некоторые малоизвестные места. В этом году все иначе. Каждый день лодка и рыбалка». «А мистер Гордон, — не отступал я, — он когда-нибудь ловил с ним рыбу?» «Нет, сэр, насколько я знаю, нет. Он нанимал машину, как и вы, и изучал окрестности. Он написал книгу. Он говорил мне об археологических находках на Восточном Крите и об их связи с греческой мифологией». «Мифологией?» «Да, я понял, что они с мистером Столлом говорили о мифологии, но слышал я их разговор, как вы понимаете, краем уха. Мы были очень заняты в тот вечер в баре. Мистер Гордон был из спокойных джентльменов. Если позволите, сэр, пожалуй, в вашем стиле. Он, кажется, был очень заинтересован разговором. Речь шла о каких-то древних богах. И проговорили они так больше часа». «Хм. Я подумал о карточке в бумажнике. Передать или не передать ее дежурному клерку?» Пожелав бармену спокойной ночи, я пошел через столовую в холл. Столлы только что вышли из-за стола и шли передо мной. Я отстал, пока дорога была свободна, удивленный тем, что они не пошли в бар. Сделав вид, что меня интересуют открытки, я остановился у витрины. Потом увидел, что миссис Столл снимает свое пальто с вешалки в вестибюле у входа, Тем временем ее неприятный супруг посетил туалет, а затем они вышли через переднюю дверь, которая вела прямо на стоянку машин. Наверное, собрались на автомобильную прогулку. И стол за рулем в таком состоянии? Я все колебался. Дежурный клерк говорил по телефону. Передавать карточку было не время. Какой-то порыв, как у мальчишки, изображающего детектива, заставил меня подойти к своей машине, и когда габаритные огни столов исчезли из вида, это был «Мерседес», я последовал за ними. Дорога была одна единственная, и он поехал по ней на восток, в направлении деревни и огней гавани. Доехав до маленького порта, я, как и следовало ожидать, потерял его. Инстинктивно направился к пристани. Подумал, что он сделал то же самое. Напротив находилось большое кафе. Припарковал Volkswagen и посмотрел вокруг. Никаких признаков Мерседес. Только туристы, такие же, как я, и местные жители, прогуливающиеся перед кафе или пьющие кофе. Ну ладно, ничего страшного, посижу, поглазею тут на них, выпью лимонада. Я просидел, должно быть, больше получаса, смакуя так называемый местный колорит, развлекаясь проходящей толпой. Шествовали греческие семьи, вышедшие подышать воздухом. Хорошенькие, застенчивые девушки поглядывали на юношей, которые держались особняком, как бы подчиняясь своеобразной сегрегации. Бородатый православный священник за столом рядом с моим беспрестанно курил, играя в кости с двумя очень пожилыми людьми. И, конечно, бесцеремонная компания хиппи из моей собственной страны. Самые длинноволосые, самые грязные из всех и создающие больше всех шума. Как только они включили транзистор и расселись на булыжнике позади меня, я понял, что пора уходить. Я заплатил за лимонад и прогулялся до конца набережной и обратно. Бесконечные ряды рыболовных лодок, наверное, были колоритны днем, и, возможно, их бы стоило написать. Затем я перешел через улицу, и мой взгляд уловил блеск водной поверхности там, где боковая дорога, казалось, оканчивается тупиком. Это, видимо, была местная достопримечательность, упоминавшееся в путеводителе озеро Bottomless Pool, которое в разгар сезона часто посещают и фотографируют туристы. Bottomless Pool — бездонная лужа. Оно было довольно велико, гораздо больше, чем я думал. В воде его плавал всякий мусор, и я не завидовал тем, кто днем безрассудно прыгал в воду с трамплина, виднеющегося на его дальнем конце. Тут я увидел Мерседес. Он стоял напротив слабо освещенного кафе, и ошибки не было. За столом сгорбленная фигура, перед ней пивные бутылки, рядом несгибаемая дама. Но, к моему удивлению, и могу добавить отвращению, он пил не в одиночестве, а, по-видимому, разделял свою послеобеденную пьянку с компанией хрипатых рыбаков за соседним столом. Крики и смех висели в воздухе. Они, очевидно, дразнили его. Греческая учтивость осталась в их стаканах. Один из молодых участников попойки вдруг запел. Потом протянул руку и смахнул с его стола на тротуар пустые бутылки. Раздался грохот бьющегося стекла, сопровождающиеся криками его приятелей. И я ждал, что явится местная полиция и прекратит безобразие. Но никаких признаков властей. Меня не волновало, что случится со Столлом. Ночь в тюрьме отрезвила бы его. Но для жены его все это было бы ужасно. Впрочем, не мое дело. Я уже повернулся, собираясь возвратиться на набережную, когда он под дикие овации рыбаков, шатаясь, поднялся на ноги, схватил со своего стола уцелевшую бутылку, замахнулся ею над головой и с поразительной для его состояния ловкостью, как дискобол, запустил ее в воду. Она пролетела мимо меня в каких-нибудь 2 футах, и он видел, как я пригнул голову. Это было уже слишком. Я шагнул к нему. «Ну что вы тут разыгрались?» — заорал я. Он, пошатываясь, стоял передо мной. Смех в кафе прекратился. Его друзья с интересом наблюдали. Я ожидал потока брани, но опухшее лицо Столла скривилось в усмешке. Он, пошатываясь, шагнул вперед и похлопал меня по плечу. «Знаешь», — сказал он, — «если бы не ты, я бы, черт побери, забросил ее на середину этой лужи. Подальше, чем кто-нибудь из этих парней. Среди них ни одного чистокровного крица. Все это чертовы турки». Я попытался избавиться от него, но он прицепился ко мне с навязчивостью привычного пьяницы, который вдруг нашел или думает, что нашел друга на всю жизнь. — Ты ведь из отеля? — он икнул. — Не отказывайся, приятель. У меня хорошая память на лица. — Это же ты, черт побери, рисуешь целыми днями на своем дурацком крыльце. Ты меня восхищаешь. Я ведь кое-что понимаю в искусстве. Я бы мог даже купить твою картину. Его простота была отвратительна, попытка покровительствовать невыносима. «Извините», — сказал я жестко, — «картина не продается». «Да бросьте», — возразил он, — «все вы художники одинаковы. К вам не подступишься, пока не предложишь хорошенькие денежки. Вот Чарли Гордон». Он замолчал и с хитрецой взглянул на меня. «Постойте, вы ведь не знали Чарли Гордона?» «Нет», — сухо ответил я, — «он был до меня». «Верно, верно», — согласился он, — «бедняга умер. Утонул здесь, в бухте, прямо под вашими скалами. Во всяком случае, его там нашли». Маленькие глазки-щели были не видны на его заплывшем лице. Но я знал, он наблюдает за мной. «Да», — сказал я, — «об этом я слышал». «Но он не был художником». «Не был художником?» — повторил Стол за мной. И расхохотался. «Да он был знатоком». Ну и особого счастья ему это, в конце концов, не принесло, так ведь? — Да, — сказал я, — очевидно, не принесло. Он попытался взять себя в руки. Покачиваясь, нащупал зажигалку, извлек пачку сигарет. Закурил, протянул пачку мне. Я помотал головой и сказал, что не курю. Потом, набравшись храбрости, заметил: — И не пью тоже. — Вот это да, — удивленно сказал он, — и я тоже. Тем более, что пиво, которым они тут вас угощают, — настоящая моча, а вино — отрава. Он взглянул через плечо на группу у кафе и, заговорщически подмигивая, потащил меня к стене ближе к воде. — Я вам говорил, что все эти ублюдки — турки, — сказал он. — А турки, они же пьяницы и кофеманы. За 5 с лишним тысяч лет... они не наварили тут ничего стоящего. А раньше тут знали, как это делается. Я вспомнил, что говорил бармен о помоях у него в шале. — В самом деле? — спросил я. Он опять подмигнул, и тогда его сощуренные глаза приоткрылись, и я заметил, что они у него грязно-карие, с налитыми кровью белками и слегка на выкате. «Знаете что?» — хрипло зашептал он. «Ученые тут ничего не понимают. Именно пиво пили критяне здесь, в горах. Пиво, сваренное из ели и плюща. Вино было изобретено века спустя чертовыми греками». Он встал поустойчивее. Одна рука на стене, вторая у меня на плече. Потом наклонился вперед, и его стошнило в воду. Меня самого чуть не вывернуло. — Вот и полегчало, — сказал он. — Избавился от отравы. Плохо отравлять организм. Вот что я скажу. Вернемся в отель, и вы с нами, и выпьем на сон, грядущий у нас в шале. Вы мне нравитесь, мистер, как вас там? Вы правильно соображаете, не пьете, не курите и пишете картины. Кто же вы? Отказываться сразу было невозможно, и мне пришлось позволить потащить себя через дорогу. К счастью, группа у кафе разошлась, несомненно, недовольная тем, что дело до рукоприкладства не дошло, и миссис Стол забралась в «Мерседес» и заняла место впереди, рядом с местом шофера. — Не обращайте на нее внимания, — сказал Стол. — Она как пень глуха. Если не орать в ухо, она ничего не услышит. — Сзади места хватает. — Спасибо, — сказал я. — У меня своя машина на берегу. — Ну, как знаете, — ответил он. — Так скажите же, господин художник, кто вы, академик? Я мог бы и не уточнять, но некоторая склонность к помпезности и наивная надежда, что он сочтет меня занудой и не станет больше привязываться, заставили меня сказать правду. — Я учитель, — сказал я, — в приготовительной школе для мальчиков. Частная школа для мальчиков от 8 до 13 лет готовит к поступлению в привилегированные частные школы. Он словно споткнулся на ходу, в довольной ухмылке широко раскрыл мокрый рот. — Бог мой! — заорал он. — Вот забавно! Вот уж в самом деле забавно! Наставник, черт побери, нянька для младенцев! Ты наш человек, приятель, наш человек! И у него-то еще хватило наглости говорить, что не варил елки с плющом. Он прям как помешался. Но эта неожиданная вспышка шумного веселья заставила его освободить мое плечо, и он пошел вперед к своей машине, покачивая головой из стороны в сторону. Ноги несли его тело забавной трусцой, трюх-трюх, трюх-трюх, как неуклюжую лошадь. Я посмотрел, как он быстро уселся рядом с женой в машине, и поскорее улизнул прочь, но он с удивительной ловкостью развернул машину, и не успел я дойти до перекрестка, догнал меня. Он высунул голову из окна и продолжал улыбаться. — Заходите же к нам, мистер-наставник. Заходите, когда хотите. Всегда будем рады. Скажи же ему это, Мот. Ты что, не видишь, парень, стеснительный? Эта зычная команда раздалась на всю улицу. Прохожие повернулись в нашу сторону. Деревянное невозмутимое лицо миссис Стол показалось из-за плеча мужа. Она выглядела совершенно спокойной, как будто все было как надо, как будто ехать по незнакомой деревне с пьяным мужем было самым обычным делом. — Добрый вечер, — сказала она без всякого выражения. — Рада познакомиться, мистер-наставник. Пожалуйста, заходите к нам, только не позже полуночи, шале 38. Стол помахал рукой, и машина с воем рванулась по улице отмерить несколько километров до отеля. Я отправился следом, твердя себе, что если мне дорога жизнь, не следует принимать это предложение. Сказать, что эта неожиданная встреча испортила мне отдых и выбила из колеи, было бы неправдой. Но половиной правды, наверное. Я злился и негодовал, но только на Столлов. Спал ночь крепко и проснулся посвежевшим, готовым встретить новый прекрасный день. И ничто уже не казалось таким скверным в это утро. Передо мной стояла одна единственная задача — избегать Столла и его не менее сумасбродную жену. Весь день они проводили в своей лодке, и это не представляло труда. Обедая пораньше, я мог не повстречаться с ними и в столовой. Они никогда не гуляли поблизости, и маловероятно, что я столкнусь с ними нос к носу в парке. Случись мне быть на балконе, когда они вернутся вечером с рыбной ловли, и он направит в мою сторону бинокль, я тотчас исчезну у себя в шале. В общем, если повезет, он может и совсем забыть о моем существовании, или, хотя это уже слишком хорошо, чтобы на это надеяться, воспоминания о нашем вечернем разговоре могут просто выпасть у него из памяти. Эпизод был неприятный, даже в некотором смысле тревожный, но я не собирался позволить ему отравить мне оставшиеся дни. К тому времени, как я вышел на балкон позавтракать, лодка уже отошла от причала, и я вознамерился осуществить свой план исследования берега с этюдником. Погружусь в свое любимое занятие, совершенно забуду о них и не стану передавать администрации карточку с каракулями бедняги Гордона. Жуткое сходство записанного на карточке и слов, сказанных миссис Стол, все же мучило меня. Я догадывался теперь, что произошло. Несчастный малый и подумать не мог, к чему приведет разговор в баре. Его заинтриговало, что Стол знал кое-что из мифологии и разные глупости о древних кретинах. Как археолог он надеялся, что беседа со Столом будет полезной. Он принял приглашение посетить шале 38. Однако почему он решил переплыть залив, вместо того, чтобы пройти пешком, правда, сделав крюк по горной тропке? Оставалось загадкой. Может быть, своего рода бравада? Кто знает. Бедняга. Раз уж он оказался в шале Столлов, ему пришлось выпить предложенного хозяином адского варева, от которого он, должно быть, потерял всякий рассудок. И когда он снова отправился в воду после попойки, произошло то, что и должно было произойти. Остается надеяться, что он был настолько хорош, что не успел и понять, в чем дело, как утонул. И что интересно, Стол так и не пожелал дать свидетельских показаний. Конечно, моя теория случившегося основывалась на интуиции, совпадениях, которые представлялись не случайными. Предубеждения и только. Но пора было выбросить все это из головы и заняться предстоящим днем, или, скорее, днями. Моя разведка в западном, противоположном от гавани направлении оказалась даже успешнее, чем я ожидал. Я отправился по кружащей слева от отеля дороге и, проехав 7 км в гору, снова спустился к морю, где суша справа от меня неожиданно оказалась совершенно плоской, похожей на большое цвета шпаклевки высохшее и затвердевшее на солнце болото. Ослепительно-голубое море, омывавшее с двух сторон эту полоску суши, великолепно контрастировало с ней. Подъехав поближе, я увидел, что это и не болото вовсе, а отложение соли с проложенными по ним узкими дорожками, прорезанные перегородками и канавками для дренирования и испарения морской воды. Повсюду развалины брошенных ветряных мельниц. Их круглые стены напоминали башни замков. А на взгорбленном клочке земли, в нескольких сотнях ярдов от моря, торчала маленькая церквушка. Можно было даже рассмотреть на крыше блестевший на солнце крошечный крест. Потом соляные отмели резко обрывались, и снова поднимаясь, суша образовывала длинный узкий перешеек Спиналонга.